Эрин Хантер. Лес секретов. Пролог. Ледяные когти холода стиснули лес, поля и вересковую пустошь. Снег укутал все вокруг и тихонько поблескивал в свете новой луны. Ничто не нарушало лесной тишины. Лишь с тихим шорохом осыпался снег с ветвей, да еле слышно вздыхал от ветра высохший камыш. Даже веселый лепет реки смолк под толщей льда, сковавшей ее берега. Но вот что-то промелькнуло у самого края реки. Из камыша выступил огромный кот. Его рыжая шерстка стояла дыбом от холода. Он осторожно переставлял утопающие в снегу лапы и нетерпеливо отряхивал их после каждого шага. Впереди кота копошились в снегу два крошечных котенка. Малыши с трудом прокладывали себе дорогу и жалобно пищали от холода и усталости. С каждым шагом они с головой проваливались в пушистый снег. Шерсть на их лапках и животах превратилась в заледеневшие сосульки. Но стоило котятам хоть на миг остановиться, как большой кот тут же толкал их вперед. Коты брели вдоль реки, пока не добрались до места, где русло расширялось. Еще несколько шагов, и впереди, неподалеку от берега, показался небольшой, заросший камышом островок. Густые заросли тростника окружали остров. Их высохшие стебли воинственно торчали прямо изо льда. Низкорослые голые ивы свешивали до земли свои заснеженные ветви, скрывая центр острова от любопытных взоров. «Почти пришли!» – приободрил котят рыжий кот. «За мной!» Он спустился с берега, нырнул в узкий проход в обледеневших зарослях камыша и одним прыжком перемахнул на сухую, похрустывающую от мороза землю. Один из котят, тот, что покрупнее, вскарабкался на остров вслед за котом, но самый маленький лишь беспомощно корчился на льду и жалобно мяукал. Помедлив, кот спрыгнул на лед и попытался поднять малыша на ноги, но от усталости тот не мог даже пошевелиться. Кот с грубоватой нежностью лизнул его за ушами, ухватил за шкирку и понес на остров. Позади ивовых деревьев лежала полянка, поросшая кустарником. Снег здесь был весь исчерплен следами множества кошачьих лап. Полянка казалась пустынной, но приглядевшись, можно было рассмотреть в зарослях чьи-то светящиеся глаза. Они внимательно следили за котом, а тот приблизился к самому большому кусту и решительно протиснулся внутрь через сплетенные ветви. После пронизывающего ночного холода детская встретила котов уютным теплом и запахом молока. В глубоком гнездышке, сплетенном из мха и вереска, сидела серая кошка. Она кормила крошечного полосатого котенка. Кошка удивленно подняла голову, когда рыжий кот приблизился к ней и положил на землю крошечного котенка. Второй малыш сам влез в детскую и теперь пытался вскарабкаться в теплое гнездышко. «Это ты, желудь?» – удивленно мяукнула кошка. «Кого это ты принес?» «Это котята лужица», – ответил желудь. «Ты возьмешь их? Им нужна мать». «Ну, подожди!» – изумление и недоверие плескались в желтых глазах лужицы. «Чьи же это котята? Они не принадлежат речному племени. Откуда ты их взял?» «Я нашел их в лесу», – пробормотал желудь, отводя глаза. «Им повезло, что я сделал это раньше лисы». «В лесу?» – недоверчиво протянула королева. «Наверное, ты принимаешь меня за безмозглую мышку. Какая мать бросит своих деток в лесу? Да еще в такой мороз!» Желудь неопределенно повел плечом. «Почем мне знать? Может, их бросили бродяги или двуногие? В любом случае, я не мог оставить их там, правда?» Он ткнул носом неподвижно лежащего совсем маленького котенка. Малыша можно было принять за мертвого, если бы не судорожно вздымавшиеся и опадавшие бока. «Я прошу тебя, лужица, возьми их. Твои котята умерли. У тебя остался всего один малыш». Эти найденыши тоже умрут, если ты не спасешь их». Глаза королевы потемнели от боли. Она опустила голову и посмотрела на малышей. Они жалобно запищали, раздевая крошечные розовые ротики. «У меня хватит молока», — еле слышно пробормотала она себе под нос. «Конечно, я возьму их. Тут и думать нечего». Желудь с облегчением перевел дух. Потом одного с другим поднял с земли котят и положил их рядом с лужицей. Королева нежно притянула их поближе к животу и устроила рядом со своим сыном. Котята тут же принялись жадно сосать молоко. «И все же я ничего не понимаю», — сказала лужица, когда котята занялись делом. «Как могли котята очутиться одни в лесу? Да еще в самое лютое время голых деревьев! Не иначе их мамаша сошла с ума!» Рыжий кот задумчиво копнул маховое гнездо своей огромной лапой. «Если ты думаешь, что я украл их, ты ошибаешься. Чего не было, того не было». Лужица подняла голову и смерила его долгим задумчивым взглядом. «Я так не думала», — помолчав, сказала она. «Но ведь ты не сказал мне всей правды, верно?» «Я сказал все, что тебе нужно знать». «Неправда», — гневно сверкнула глазами королева. «А как насчет их матери, Желудь? Что с ней? Уж я-то знаю, что значит потерять своих детей. Такой беды я не пожелаю ни одной кошке. Тебе ясно?» Желудь вскинул голову, сердито посмотрел на королеву и тихо зарычал. «Я думаю, их матерью была какая-то бродячая кошка. Сейчас слишком холодно, чтобы пытаться отыскать ее. Но послушай, я прошу тебя, позаботься о котятах». Рыжий кот встал на лапы и резко повернулся к выходу. У самого лаза он остановился и бросил, не оборачиваясь: «Я буду приносить тебе свежую еду». Когда он вышел, лужица склонилась над котятами и принялась вылизывать их, чтобы согреть. Растаявший снег почти полностью смыл все запахи, но королева ясно чувствовала аромат леса, острый запах палой листвы и мерзлой земли. А под всем этим еще было что-то еле-еле уловимое. Лужица замерла. Неужели она в самом деле почувствовала это? Или ей только показалось? Наклонив голову, она широко раздвинула рот, чтобы запах котят достиг чувствительных желез на задней стенке ее неба. Широко распахнув глаза, королева, не мигая, уставилась в темноту детской. Она не ошиблась. Шерстка осиротевших котят хранила запах вражеского племени. Глава первая. Ледяной ветер бросал пригоршни снега, мешая спускаться с обрыва в лагерь грозового племени. Снег валил так сильно, что огнегриф едва разбирал дорогу, однако продолжал идти, не разжимая челюстей, с зажатой между ними мышкой. Рот его давно наполнился слюной, ноздри щекотал запах свежей дичи. Огнегриф не ел ничего со вчерашнего вечера, и собственный голод служил лучшим напоминанием о том, как драгоценна любая добыча в сезон голых деревьев. Живот сводило от холода, но огнегриф продолжал упрямо идти вперед. Воинский устав требовал сначала накормить племя, а потом уж позаботиться о себе. Он снова вспомнил о недавней битве, и ликующая гордость мгновенно согрела его, несмотря на снег, густо облепивший огненно-рыжую шерстку. Всего 3 дня назад воины грозового племени помогли племени ветра отразить нападение 2 других лесных племен. Многие воины были жестоко ранены в том сражении, так что оставшимся в строю охотникам приходилось выбиваться из сил, чтобы прокормить свое племя. Протискиваясь в папоротниковый туннель, ведущий к лагерю, огнегриф стряхнул снеговые шапки с колючих стеблей и зябко повел ушами, когда на голову ему обрушились холодные хлопья. Несмотря на то, что густые деревья хорошо защищали лагерь от ветра, главная поляна встретила огнегрива пустотой и одиночеством. В такой снегопад коты предпочитали отсиживаться в тепле. Густой снежный покров укутывал лагерь, скрыв пеньки и присыпав ветви поваленного дерева. Единственная цепочка следов вела от пещеры учеников к ежевичным зарослям, где размещалась детская. Огнегрив невольно вздохнул, вспомнил, что после трагедии с Пепелюшкой он остался без ученика. Он потрусил по снегу к густому кусту, под которым была пещера воинов, и положил свою мышку в общую кучу, вернее, в сиротливую горстку еды, едва заметную на снегу. В сезон голых деревьев дичь была не только редкой, но сплошь худой и костлявой. Жирные мышки появятся лишь когда придет время юных листьев, а до этого еще ждать и ждать. Огнегриф повернулся, чтобы вновь отправиться в лес на охоту, когда громкий оклик заставил его обернуться. Из-за куста неторопливо выбрался могучий коготь глашатай племени. «Огнегриф!» Юный воин молча приблизился к нему и почтительно склонил голову, чувствуя на себе пронзительный взгляд янтарных глаз глашатая. В сердце его вновь всколыхнули старые подозрения. Могучий коготь был легендарным воином и пользовался непререкаемым уважением в племени. Однако Огнегриф чувствовал, что в глубине его души таится зло. «Можешь больше не охотиться!» – рявкнул коготь, когда Огнегриф приблизился. «Синяя звезда берет вас с Крутобоком на сегодняшний совет!» Огнегриф взволнованно пошевелил ушами. «Отправиться с предводительницей на совет, где на мирные переговоры собирались представители всех четырех лесных племен, всегда считалось особой честью». «Пойди поешь», — продолжал глашатай. «Мы выступаем, как только поднимется луна». И он двинулся через поляну к высокой скале, возле которой находилась пещера Синей Звезды, предводительница грозового племени. На полпути коготь вдруг остановился и прошипел, повернув свою огромную голову к Огнегриву. «Интересно, все ли члены совета помнят, к какому племени ты принадлежишь?» Огнегрив вздрогнул, как от удара. Вне себя от гнева он вскинул голову и прыгнул навстречу глашатаю. «Почему ты так говоришь со мной?» – резко спросил он. «Ты считаешь, я способен изменить своему племени?» Коготь развернулся, и Огнегрив едва удержался, чтобы не отпрянуть. В позе глашатая явно читалась угроза. «Я видел тебя в прошлой битве!» – тихо прорычал коготь, и Огнегриф невольно прижал уши к голове. «Я заметил, как ты дал убежать речному воину!» Огнегриф вздрогнул, вспомнив битву в лагере племени Ветра. Коготь говорил правду. Огнегриф действительно отпустил речного воина и позволил ему бежать без единой царапины. Но он сделал это не из трусости или недостатка преданности своему племени. Он отпустил не просто другого воина. Он спас Серебрянку. Втайне от своего племени Крутобок, лучший друг Огнегрива, влюбился в кошку из другого племени, и Огнегрив не посмел поднять на нее лапу. Он сделал все возможное, пытаясь уговорить друга не встречаться с Серебрянкой. Своей любовью оба нарушили воинский устав и подвергли себя смертельной опасности. Крутобок оказался глух к просьбе друга. Однако Огнегриф не мог предать его. Кроме того, коготь не имел никакого права обвинять его в измене. Когда Огнегриф не на жизнь, а на смерть сражался с другой кошкой из речного племени, могучий воин молча наблюдал за поединком, а потом и вовсе отвернулся вместо того, чтобы броситься на помощь. Но даже это еще было не самым страшным его поступком. Огнегриф подозревал когтя в жестоком убийстве Ярохвоста, прежнего глашатая грозового племени, а также в неудавшемся покушении на жизнь самой предводительницы. «Если ты подозреваешь меня в измене, скажи об этом Синей Звезде», – дерзко заявил он. Коготь оскалил зубы и тихо зарычал, выпуская свои длинные страшные когти. «С какой стати я буду беспокоить ее ради такой мелочи? Неужели я сам не смогу справиться с каким-то домашним котенком?» Он пристально посмотрел на Огнегрива, и тот невольно содрогнулся. Что-то похожее на страх промелькнуло в горящих глазах глашатая. «Он хочет узнать, что мне известно», — отчетливо понял Огнегриф. Он вспомнил Горелого, бывшего ученика Когтя, который стал невольным свидетелем убийства Ярохвоста. Коготь пытался убить его, чтобы заставить замолчать, но Огнегриф помог другу бежать к ячменю, коту-одиночке, жившему на ферме двуногих. Огнегриф передал рассказ Горелого Синей Звезде, но предводительница отказалась поверить в то, что ее отважный глашатай способен на хладнокровное злодеяние. Глядя на когти, Огнегриф вновь почувствовал, как бессильное отчаяние прижимает его к земле, словно тяжелый ствол поваленного дерева. Не говоря ни слова, коготь развернулся и пошел прочь. Огнегриф молча проводил его взглядом. Вдруг за спиной его раздался шорох ветвей, и из-за куста высунулась голова Крутобока. «Ты совсем спятил?» — сердито прошипел друг. «Зачем ты затеваешь ссору с когтем? Хочешь, чтобы он порвал тебя в клочья?» «Никто на свете не смеет упрекать меня в измене!» — отрезал Огнегриф. Крутобок нагнул голову и несколько раз энергично прошелся языком по своей пушистой грудке. «Прости меня», — пробормотал он. «Я знаю, это все из-за меня и серебрянки». «Вы здесь ни при чем!» — перебил его Огнегриф. «Ты прекрасно знаешь, что проблема в когте, а не в тебе!» Он отряхнул снег с шерстки. «Пошли поедим!» Крутобок выбрался на полянку и подбежал к куче свежатины. Огнегриф пошел следом, вытащил себе полевку и понес ее в пещеру, чтобы поужинать. Из-за снегопада есть приходилось под крышей. Крутобок протиснулся вслед за ним и устроился возле выхода. Пещера была пуста, если не считать Бурана и других старших воинов, спящих в самом центре. Их теплое дыхание согревало пещеру, а густые ветви куста хорошо защищали от снега. Огнегриф с удовольствием откусил кусок от своей полевки. Мясо было жестким и жилистым, однако с голодухи оно показалось ему нежнейшим лакомством. Жалко, что еда быстро кончилась, но это было все же лучше, чем ничего. Теперь у него хватит сил добраться до четырех деревьев, где проходил совет. Когда Крутобок в несколько яростных глотков прикончил свою порцию, друзья улеглись рядышком и принялись вылизывать друг другу холодную шкуру. Тщательно работая языком, Огнегриф жмурился от удовольствия. Как приятно снова быть рядом, особенно после тех долгих дней, когда ему казалось, будто бы любовь Крутобока к Серебрянке навсегда похоронила их дружбу. Любовь Крутобока и теперь продолжала беспокоить его, однако он был несказанно рад тому, что после битвы в лагере племени Ветра они вновь стали друзьями. Доверие друг другу было нужно иметь именно сейчас, чтобы выжить в долгие месяцы сезона голых деревьев. А самое главное, Огнегриф боялся, что без помощи друга не сумеет защитить себя от растущей враждебности когтя. «Интересно, что-то будет сегодня на совете?» – шепнул он в серое ухо друга. «Надеюсь, сумрачное племя и речное не скоро забудут преподанный им урок. Не думаю, чтобы кто-то снова захотел прогнать племя ветра с их территории». Крутобок досадливо дернул плечом. «Война вспыхнула вовсе не из-за территории», – буркнул он. «С каждым днем добычи становится все меньше, а речное племя без того давно голодает. Ты же знаешь, что двуногие захватили их прежние угодья». «Конечно, знаю», – вздохнул Огнегриф и сочувственно пошевелил ушами, видя, как друг бросается на защиту серебрянкиного племени. «Но выгонять других из собственного лагеря – это тоже не выход». Крутобок кивнул и замолчал. Огнегриф понимал, что творится в душе друга. Прошло всего несколько лун с тех пор, как они с Крутобоком перешли гремящую тропу, разыскали племя ветра и привели его обратно в родные места. Но с тех пор любовь к серебрянке связала Крутобока с речным племенем. Что и говорить, в этой ситуации нет и не может быть простых решений. Недостаток пищи и опасность голодной смерти угрожают всем четырем племенам. И так будет до тех пор, пока сезон голых деревьев не выпустит лес из своих безжалостных когтей. Крутобок продолжал вылизывать шерсть огнегрива, и тот почти задремал, убаюканный теплом, когда громкий треск веток заставил его подскочить. В следующую секунду в пещеру в сопровождении Долгохвоста и Частокола вошел коготь. Усевшись в центре, все трое принялись о чем-то тихо переговариваться, время от времени злобно поглядывая на Огнегрива. Сквозь полуопущенные веки тот молча наблюдал за ними, жалея о том, что не может расслышать их разговора. Только теперь Огнегрив ясно понял, что не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока племя не узнает о кровавом преступлении когтя. «Что это с тобой?» – удивился Крутобок, поднимая голову. Огнегрив вытянулся, пытаясь расслабиться. «Я им не доверяю», – прошептал он, указывая кончиками ушей в сторону глашатая и его приближенных. «Ничего удивительного», – так же тихо ответил Крутобок. «Если коготь только пронюхает о серебрянке…» Он невольно содрогнулся и замолчал. Огнегрив теснее прижался к другу, успокаивая его и в то же время пытаясь уловить хотя бы отрывок из тихого разговора в центре пещеры. В какой-то момент ему показалось, что он ясно расслышал свое имя. Он попробовал придвинуться поближе, но тут же наткнулся на злобный взгляд Долгохвоста. «Чего уставился, котеночек?» – прошипел полосатый котище. «Грозовому племени не нужны коты-изменники». «Ясно?» С этими словами он вызывающе отвернулся. Огнегрив мгновенно вскочил. «Кто дал тебе право судить о моей верности?» Грозно крикнул он. Но Долгохвост даже ухом не повел. «Вот видишь!» Яростно прошептал Огнегрив Крутобоку. «Теперь ты убедился, что коготь нарочито настраивает всех против меня!» «Но что ты можешь сделать?» Растерялся Крутобок. Видно было, что он ошарашен наглостью Долгохвоста. «Я хочу еще раз поговорить с Горелым», — решил Огнегрив. «Возможно, он вспомнит еще что-нибудь». «Но Горелый теперь живет на ферме у двуногих», — возразил Крутобок. «Тебе придется пробираться через территории племени Ветра. Кроме того, как ты объяснишь племени свое отсутствие? Если ты будешь вести себя странно, все лишь сильнее поверят в то, что говорит коготь». Огнегрив задумался. Он чувствовал, что готов рискнуть. Он никогда не расспрашивал Горелого о подробностях убийства Ярохвоста. В свое время ему было не до этого, тогда надо было срочно спасать Горелого от когтя. Теперь же он понимал, что не сможет действовать, пока не узнает точно, что же именно видел Горелый. Последнее время он все больше убеждался в том, что бывший ученик должен знать нечто такое, что докажет виновность когтя и сделает очевидной исходящую от него опасность. «Я пойду сегодня ночью», — решил он, — «сразу после совета. Скажу, что охотился, и притащу что-нибудь поесть». «Ты рискуешь», — мяукнул Крутобок и быстро лизнул друга в ухо. «Но коготь угрожает не только тебе. Если ты твердо решил идти, я пойду с тобой». Снегопад прекратился, и на небе не было ни облачка, когда делегация грозового племени покинула свой лагерь и устремилась к четырем деревьям. Укутанная снегом земля сияла в свете полной луны. Сверкающая изморозь покрывала каждую тростинку и каждый камышок на пути. Порыв ветра взметнул снежную пыль и принес с собой запах множества котов. Огнегрив возбужденно вздрогнул. Земли всех четырех племен соприкасались в священной лощине, и каждое полнолуние все племена заключали перемирие и собирались под четырьмя огромными дубами на совет. Огнегрив остановился позади синей звезды. Стоя на вершине холма, предводительница молча смотрела в долину, готовясь преодолеть последние несколько шагов, отделявших ее воинов от священной поляны. В центре долины, в сене дубов, возвышалась одинокая скала. Ее зазубренный контур четко вырисовывался на фоне снега. Ожидая сигнала предводительницы, Огнегрив смотрел, как приветствуют друг друга коты из разных племен. Он прекрасно видел злобные взгляды, которыми обменивались коты племен ветра, с воинами речного племени и сумрачного. Вздыбленная шерсть на загривках и ощеренные зубы яснее всего говорили о том, что никто не забыл недавней битвы, и только перемирие мешает им вновь вцепиться друг в друга. Огнегриф сразу узнал звездного луча. Предводитель племени ветра устроился подле скалы рядом со своим глашатаем, колченогим. Неподалеку от них сидели бок о бок Макроус и Пачкун, целители двух племен, сумрачного и речного. Глаза их, устремленные на котов племени ветра, странно поблескивали в лунном сиянии. Стоявший возле огнегрива Крутобук вдруг напрягся всем телом и радостно заурчал, глядя куда-то вниз. Проследив за его взглядом, огнегрив увидел выходящую из тьмы серебрянку. Ее красивая серебристая шерстка переливалась в лунном свете. Огнегрив подавил тяжелый вздох. «Если собираешься подойти к ней, будь осторожен», — шепнул он другу. «Смотри, чтобы тебя не заметили». «Не беспокойся», — отмахнулся Крутобок, нетерпеливо переступая лапами, не в силах дождаться встречи со своей подругой. Огнегрив покосился на синюю звезду, ожидая команду спускаться в долину. Но, к своему удивлению, увидел приближающегося к предводительнице Бурана. «Синяя звезда!» – донесся тихий голос прославленного воина. «Что ты решила по поводу хвостолома? Ты собираешься сообщить совету, что мы оставили его в своем лагере?» Огнегрив напрягся, ожидая ответа синей звезды. Совсем недавно хвостолом был известен всем четырем племенам под именем Звездолома, предводителя сумрачного племени. Это был ужасный злодей, убивший собственного отца и похитивший маленьких котят из лагеря грозового племени. Грозовое племя помогло сумрачным котам изгнать жестокого правителя. Но Звездолом не смирился с поражением. Он набрал шайку бродячих котов и напал на лагерь грозового племени. Разыгралась битва, в ходе которой Щербатая, целительница грозового племени, выцарапала бандиту глаза. Так ослепший и беспомощный Звездолом стал пленником. Несмотря на то, что его лишили почетного имени и содержали под строгой охраной, Огнегрив прекрасно понимал, что коты остальных племен не одобрят такого снисхождения к поверженному бандиту. Они явно не обрадуются известию о том, что бывший Звездолом выжил, и потребуют, чтобы грозовое племя убило его или выгнало умирать в лес. Синяя звезда отвела взгляд от толпящихся внизу котов. «Я ничего не стану говорить», — ответила она. «Это не касается других племен. Судьба хвостолома полностью принадлежит грозовому племени». «Храбрые слова!» – рявкнул коготь, стоявший возле предводительницы. «А может, ты просто боишься покрыть себя позором, признавшись в укрывательстве?» «Грозовому племени нечего стыдиться своего милосердия», – холодно отрезала синяя звезда. «Но я не вижу причин искать неприятностей на свою голову». И прежде чем коготь успел возразить, она выпрямилась и обернулась к своему племени. «Слушайте меня!» – громко объявила синяя звезда. «Никто из вас не должен упоминать о нападении бродячих котов и о пленении хвостолома. Это касается только нашего племени и больше никого!» Дождавшись одобрительных возгласов воинов, предводительница взмахнула хвостом, подавая сигнал присоединиться к собравшимся внизу котам, и первой бросилась через кусты в долину. Следом за ней кинулся коготь, взрывая огромными лапами пушистый снег. Огнегрив побежал следом. Выскочив из кустарника на поляну, он увидел, что коготь замедлил бег и подозрительно смотрит в его сторону. «Крутобок!» – тихо прошептал Огнегрив, не поворачивая головы. «Мне кажется, сегодня тебе не стоит приближаться к серебрянке. Коготь уже что-то...» В следующую секунду он с ужасом понял, что Крутобока уже нет рядом. Обернувшись, он увидел мелькнувший за скалой кончик серого хвоста. Не успело его сердце отсчитать два удара, как он заметил серебрянку. Обогнув толпу котов сумрачного племени, кошечка юркнула в скалу вслед за другом. Огнегрив тяжело вздохнул и быстро взглянул на когтя, чтобы убедиться, заметил ли тот удалившуюся парочку. К счастью, глашатай уже не смотрел в его сторону, а шел навстречу Одноусу из племени Ветра. Огнегриф с облегчением расправил плечи и опустил вставшую дыбом шерсть. Беспокойно бегая по поляне, Огнегриф наткнулся на группу старейшин. Тут были Лоскут из грозового племени и несколько незнакомых стариков, уютно устроившихся под блестящими листьями пышного астролиста. Снег здесь был не так глубок, как на поляне, поэтому Огнегриф улегся рядышком и невольно прислушался к разговору, не спуская глаз со скалы, чтобы не пропустить появление Крутобока. «Вот на моей памяти бывали сезоны голых деревьев и пострашнее нынешних», — говорил старый черный кот с седой мордой. Многочисленные шрамы на его боках хранили память о былых сражениях, а короткая колючая шерсть остро пахла племенем Ветра. «И река тогда замерзла куда дольше, чем на три луны». «Верно говоришь, Каркун», — покивала головой полосатая королева. «И еды бывало даже еще меньше, чем нынче у нашего речного племени». Огнегриф поначалу даже слегка опешил. Неужели представители двух недавно воевавших племен могут вот так вот запросто беседовать о прошлом, а не шипеть и не рявкать друг на друга? Но потом он вспомнил, что присутствует при разговоре стариков. За свою долгую жизнь старейшины повидали немало битв и привыкли относиться к ним со спокойной мудростью. «А посмотри-ка на нынешних воинов!» – проскрипел черный кот, неодобрительно покосившись на Огнегрива. «Разве они знают, что такое настоящие трудности?» Огнегрив поглубже зарылся в палую листву под кустом и попытался выглядеть посолиднее. Лоскут, лежавший возле него, дружелюбно махнул ему хвостом. «Страшен был сезон голых деревьев в тот год, когда синяя звезда потеряла своих котят», – заговорил старейшина грозового племени. Огнегриф невольно насторожил уши. Он вспомнил, как однажды старая рябинка говорила что-то о котятах, которых синяя звезда родила как раз перед тем, как стать глашатаем своего племени. Однако он никогда не слышал о том, сколько было котят и когда синяя звезда потеряла их. «А какое в тот год было половодье?» – прерывал его мысли скрипучий голос Каркуна. «Вода в ущелье поднялась тогда до самых барсучих нор. Вот так!» «Я хорошо помню то время», — поежился Лоскут. «Это было в тот год, когда грозовое племя не смогло перебраться через реку, чтобы попасть на совет». «Много котов тогда утонуло», — грустно вздохнула старая королева речного племени. «И еда в лесу тоже тонула», — вставил Каркун. «Те коты, что выжили, едва не померли с голоду». «Слава звездному племени! Нынче все же не так тяжело!» – горячо воскликнул Лоскут. «А нынешний молодняк все одно не справляется!» «Мы-то в их годы покрепче были, вот что я вам скажу!» – проворчал Каркун. Тут уж Огнегрив не выдержал. «Но мы тоже сильные воины, мы...» «А тебя не спрашивают!» – обрушился на него сварливый старик. «Тоже мне! Воин выискался! Без году неделя из детской вылез!» «Но мы...» Начал Огнегриф, но тут же смолк, услышав пронзительный крик с великой скалы. На поляне воцарилась тишина. Обернувшись, Огнегриф увидел на скале четырех предводителей. Их силуэты четко вырисовывались в серебристом лунном свете. «Цыц!» – добродушно шикнул на Огнегрива Лоскут. «Собрание начинается!» – пояснил он и тихо добавил, шевельнув ушами. «Не обращай внимания на старого Каркуна! Дай ему волю, и он найдет недостатки у самого звездного племени!» Огнегриф благодарно лизнул старика в голову, уселся, подобрав лапки, и приготовился слушать. Первым заговорил Звездный Луч, предводитель племени Ветра. Он кратко рассказал, как его коты чувствуют себя после битв с речными и сумрачными котами. «Один из наших старейшин умер», – скупо сообщил он. «Но все воины выжили. Они выжили и готовы, если придется вновь сражаться за свою землю», – сурово добавил он. Черная звезда прижал уши к затылку и злобно сощурил глаза. А метеор угрожающе зарычал. Огнегрива шерсть стала дыбом. «Если предводители бросятся друг на друга, Воинам тоже придется вступить в бой. Разве такое когда-нибудь случалось на совете? С сомнением подумал он. Неужели предводитель сумрачного племени осмелится дерзко нарушить священное перемирие, рискуя навлечь на себя гнев звездного племени? Пока Огнегриф с опаской смотрел на шипящих предводителей, вперед выступила синяя звезда. «Это добрая весть, звездный луч», – спокойно сказала она. «Всем нам приятно известие о том, что племя ветра вновь набирает силы». Она посмотрела на черную звезду и метеора. Ее синие глаза холодно сверкнули. Под ее пристальным взглядом черная звезда быстро отвернулся, а метеор низко опустил голову, спрятав глаза. Огнегриф прекрасно помнил, что бывший предводитель сумрачного племени, жестокий звездолом, однажды изгнал племя ветра с их земель, чтобы расширить собственное владение. Речное племя воспользовалось этим и начало охотиться в опустевших угодьях. Однако после низложения звездолома синей звезде удалось убедить предводителей в том, что жизнь леса зависит от существования всех четырех племен. Поэтому племя ветра должно вернуться в родные земли. Огнегриф поежился, вспомнив, как долгое и опасное путешествие предприняли они с Крутобоком для того, чтобы разыскать исчезнувшее племя и вернуть его в родные предгорья. Подумав о прошлом, он тут же вспомнил о том, что ночью ему предстоит вновь пройти этой дорогой, чтобы разыскать Горелого. Предстоящее путешествие тревожило его. «По крайней мере, племя ветра дружелюбно настроено к нам», – неуверенно подумал он. «Значит, можно не опасаться нападения во время пути». «Коты грозового племени тоже восстанавливают свои силы», – продолжала синяя звезда. «После прошлого совета двое наших учеников стали воинами. Теперь вы будете их знать под именами Дым и Песчаная буря». Слова предводительницы были встречены одобрительными возгласами. Но Огнегриф заметил, что кричали в основном представители грозового племени и племени ветра. Он покосился на песчаную бурю. Полевая кошечка сидела выпрямившись, гордо вздернув подбородок. Далее совет протекал уже более миролюбиво. Если на прошлых советах предводители обвиняли друг друга в охоте на чужих землях, то на этот раз об этом не было сказано ни слова. Теперь было ясно, что разбоем занималась шайка звездолома. Но, видимо, слухи о его нападении на лагерь грозового племени еще не успели распространиться по лесу. Это означало, что судьба ослепленного звездолома оставалась в тайне от представителей других племен. Когда совет подошел к концу, Огнегриф поискал глазами Крутобока. Если друг собирается вместе с ним идти к Горелому, им обоим надо поторопиться, пока остальные коты не поднялись на холм и не заметили, в каком направлении исчезли двое воинов. В толпе учеников сумрачного племени Огнегриф заметил Быстролапа, маленького ученика Долгохвоста. Поймав его взгляд, котик виновато отвел глаза в сторону. В любое другое время Огнегриф встревожился бы и приказал ученику немедленно отправляться к своему учителю, но сейчас его мысли были заняты Крутобоком. Увидев приближающегося друга, он мгновенно забыл о маленьком ученике. Слава звездному племени! Серебрянки рядом с Крутобоком не было. «Вот ты где!» – воскликнул Крутобок. Глаза его сияли. Огнегриф понял, что друг в восторге от совета, хотя вряд ли услышал хоть слово, сказанное со скалы. «Ты готов?» – спросил он. «К чему это? Это ты о походе к Горелому?» «Да не ори ты!» – прошипел Огнегриф, испуганно оглядываясь по сторонам. «Готов, ясное дело!» – чуть понизил голос Крутобок. «Хотя, честно сказать, я не в восторге от предстоящей пробежки. Впрочем, я готов на все, лишь бы коготь отстал от меня». «Слушай, а ты ничего другого не придумал?» «Это наш единственный шанс», – покачал головой Огнегриф. Долина все еще кишела котами. Казалось, никто не обратил внимания на двух воинов, тихонько подбиравшихся к склону, за которым раскинулись земли племени ветра. Внезапно кто-то громко окликнул их сзади. «Погоди, Огнегриф, ты куда?» Это была песчаная буря. Я... Огнегрив в отчаянии покосился на Крутобока. Мы вернемся в лагерь кружным путем. Выпалил он первое, что пришло ему в голову. Чернохват из племени Ветра только что рассказал нам о местечке, где водится много кроликов. Это как раз на нашей территории, только далековато. Так что жди нас с доброй добычей, закончил он. Но, испугавшись, что песчаная буря вызовется идти с ними, быстро добавил. Если синяя звезда спросит о нас, то тогда расскажи ей, ладно? Разумеется, зевнула песчаная буря, показывая острые белые зубки. Доберусь до дома, свернусь в теплом гнездышке и буду думать о том, как ты носишься за кроликами. Пока! И, взмахнув хвостом, она побежала прочь. Огнегриф вздохнул. Ему совсем не хотелось обманывать песчаную бурю. «Пошли!» – буркнул он Крутобоку. «Надо пошевеливаться, пока нас еще кто-нибудь не заметил». Молодые воины нырнули в кусты и начали медленно карабкаться вверх по склону. Добравшись до вершины, Огнегриф помедлил, желая убедиться, что их никто не преследует. Затем они с Крутобоком перемахнули через гребень и бросились в вересковую пустошь, за которой лежали земли двуногих. «Это наш единственный шанс», — думал Огнегриф на бегу. «Я должен узнать всю правду. Я сделаю это не только ради Ярохвоста и Горелого. Долг велит мне спасти свое племя. Когтя нужно остановить, пока он не убил еще кого-нибудь». Глава вторая. Огнегриф боязливо принюхался к тропинке, протоптанной двуногими. Из дома на снег падал сноп яркого света, а где-то совсем рядом лаяла собака. Огнегриф вспомнил предостережение ячменя. Кот-одиночка говорил, что по ночам двуногие спускают собак с цепи. Хорошо бы отыскать Горелого до того, как псы учуют их след. Крутобок оторвался от изгороди и осторожно подошел к другу. Ледяной ветер трепал его густую серую шерсть. «Ничего не унюхал?» – спросил он. Огнегриф поднял голову, чтобы лучше принюхаться. И тут же уловил слабый, но знакомый запах. «Горелый! Сюда!» – тихо мяукнул он. Они ползли по обледеневшей тропинке. При каждом шаге лапки обжигало холодом. Наконец, запах привел их к узкому отверстию под дверью амбара, там, где дерево прогнило насквозь. Огнегриф принюхался, впитывая аромат сена, смешанный с сильным, свежим, кошачьим запахом. «Горелый?» – прошептал он. Ответа не последовало. Тогда он позвал чуть громче. «Горелый!» «Огнегриф, это ты?» – удивленно мяукнули по ту сторону двери. «Горелый!» Огнегриф протиснулся в лаз, радуясь возможности спастись от пронизывающего ветра. Запахи амбара оглушили его. Рот сразу наполнился слюной. Здесь пахло мышами. В амбаре царил полумрак. Лунный свет струился сквозь узкое окошко под самой крышей. Когда глаза Огнегрива привыкли к темноте, он, наконец, разглядел стоявшего неподалеку кота. Горелый, казалось, стал еще сильнее и толще, чем в прошлый раз. Огнегриф невольно поежился, представив, каким тощим и грязным выглядит он рядом с этим холеным красавцем. Горелый с радостным урчанием приблизился к Огнегрифу и потерся носом о его нос. «Добро пожаловать!» – мяукнул он. «Рад тебя видеть!» «А уж мы-то как рады!» Пропыхтел Крутобок, протискиваясь в лаз вслед за Огнегривом. «Как там племя Ветра? Надеюсь, вам удалось благополучно довести их до дома?» – спросил Горелый. Во время прошлого путешествия Крутобок с Огнегривом останавливались у него на ночлег. «Да», – ответил Огнегрив. «Но это долгая история. Послушай-ка». «Это что же здесь такое творится?» – раздался совсем рядом громкий кошачий голос. Огнегриф резко обернулся и прижал уши, готовый грудью встретить новую опасность. Но тут же смущенно присел, узнав ячменя. «Здоровенного черно-белого кота!» Здоровенного черно-белого кота-одиночку, который гостеприимно приютил Горелого на ферме. «Привет, Ячмень!» – вежливо поздоровался Огнегрив. «Мы пришли поговорить с Горелым». «Да я уж вижу», – ответил Ячмень. «Должно быть, это важный разговор, раз вы притащились сюда в такую погоду». «Да», – кивнул Огнегрив и посмотрел на бывшего ученика грозового племени. Волнение ветерком пробежало по его шерстке. «Горелый, дело не терпит отлагательств». Приятель озадаченно посмотрел на него. «Ты ж знаешь, я всегда в твоем распоряжении». «Оставлю-ка я вас, ребятки», – проворчал Ячмень. «Можете охотиться, сколько пожелаете. Тут мышей развелось пропасть». Он дружелюбно кивнул гостям и вылез во двор. «Правда? Можно поохотиться?» – воскликнул Крутобок. Огнегрив покосился на друга, но тут же почувствовал, как от голода у него сводит живот. «Конечно!» – обрадовался Горелый. «Почему бы нам сначала не поесть, верно?» «Подкрепитесь, а потом поговорим». «Я знаю, что коготь убил Ярохвоста», — повторил Горелый. «Я был там и видел, как это произошло». Трое друзей уютно устроились на сеновале. Охота не заняла много времени. После утомительной беготни за редкой добычей по заснеженному лесу друзьям показалось, что мышки сами прыгают к ним в лапы. Согревшись, чувствуя приятную тяжесть в животе, Огнегрив совсем разомлел. Больше всего на свете ему хотелось свернуться клубочком и уснуть. Но он знал, что не может себе этого позволить. Если они с Крутобоком собираются вернуться домой до того, как их отсутствие кто-нибудь заметит, надо как можно скорее поговорить с Горелым. «Расскажи нам все, что помнишь», – попросил он, покосившись на Крутобока. Тот ободряюще кивнул Горелому. Горелый молча уставился куда-то перед собой, глаза его потемнели. Огнегрив понял, что бывший ученик унесся мыслями в прошлое, в день битвы у нагретых камней. Он увидел, как с каждой секундой тает самоуверенность Горелого. Черный кот слишком глубоко погрузился в воспоминания и вновь ужаснулся тому, что когда-то увидел. «Я был ранен в плечо», – негромко начал он. «И Ярохвост велел мне укрыться в расщелине скалы. Он сказал, чтобы я не высовывал оттуда нос до тех пор, пока не представится возможность вернуться в лагерь. Я только хотел юркнуть в расщелину, как увидел, что Ярохвост напал на кота из речного племени. Кажется, это был серый воин по имени Камень. Ярохвост опрокинул его, и мне казалось, что он собирается как следует полоснуть его когтями». «Так он этого не сделал?» – живо спросил Крутобок. «Почему?» «Откуда ни возьмись, рядом с ним появился желудь», – продолжал Горелый. «Он вцепился зубами в загривок Ярохвосту и оттащил его от камня». Голос его задрожал. Камень бросился бежать. Горелый помолчал и глубже зарылся в сено, как будто страшная опасность, разбуженная воспоминаниями, была где-то совсем близко. «А потом?» – мягко напомнил Огнегрив. Ярохвост закричал на желудя. Он спросил, неужели воины речного племени не могут сами постоять за себя? «Ярохвост, он был храбрый», — вздохнул Горелый. Желудь был в два раза крупнее его. А потом желудь сказал очень странные слова. Он сказал, ни один воин грозового племени не смеет поднимать лапу на камне. «Что-что?» переспросил Крутобок и так сильно прищурил глаза, что они стали похожи на две узкие желтые щели. «Ерунда какая-то! Ты уверен, что хорошо расслышал?» «Я точно помню!» – горячо возразил Горелый. «Но племена все время сражаются друг с другом», – недоумевающе протянул Огнегрив. «Чем этот камень отличается от остальных?» «Не знаю», – пожал плечами Горелый. Видно было, что он и сам слегка растерялся. «И что сделал после этого Ярохвост?» – спросил Крутобок. Уши Горелого дрогнули, глаза расширились от страха. «Он бросился на желудя, сбил его с лап и покатил к выступу скалы. Я не видел их, но слышал их крики и шипение. А потом я услышал какой-то шум. И обломки скалы вдруг посыпались прямо на дерущихся». Горелый замолчал. «Продолжай, прошу тебя», — попросил Огнегриф. Ему было мучительно заставлять Горелого вновь возвращаться к тем ужасным событиям, но иного выхода не было. Я услышал вопль желудя. Потом увидел его хвост, торчащий из-под камня. Он попал под обвал. Кот зажмурился, будто хотел отогнать ужасную картину. Потом снова распахнул глаза. И тут я услышал голос Когтя. Он появился откуда-то сзади и велел мне немедленно возвращаться в лагерь. Я бросился было, но тут вспомнила я о хвосте. Я ведь даже не знал, выжил он или нет. Тогда я повернул назад и побежал навстречу удирающим воинам речного племени. Когда я подбежал к нагретым камням, Ярохвост уже выбрался из-под обломков. Хвост его был поднят трубой. Шерсть стояла дыбом, но он был цел и невредим. Клянусь, на нем не было ни единой царапины. Он бежал к Когтю, который стоял в тени. «И это тогда?» — начал Крутобок. «Да». Горелый невольно выпустил Когти, захваченный ужасным воспоминанием. Коготь схватил Ярохвоста и швырнул его на землю. Тот рванулся, но не мог выбраться. Коготь навалился на него, а потом... Горелый судорожно сглотнул и опустил глаза. Потом коготь впился зубами ему в горло. И все было кончено. Он обессиленно уронил голову на лапы. Огнегриф придвинулся ближе и прижался к боку Горелого. «Значит, желудь погиб под обрушившейся скалой», — протянул он. «Это был несчастный случай, не более. Никто не убивал его». «Но это еще не доказывает, что коготь убил Ярохвоста», — заметил Крутобок. «Честно признаться, я не представляю, чем нам поможет рассказ Горелого. У нас по-прежнему нет ни одного доказательства». Несколько мгновений Огнегрив обескураженно смотрел на друга и вдруг резко вскочил, вытаращив глаза. Лапы его дрожали от возбуждения. «Есть доказательства! Теперь мы знаем, что коготь лгал, обвиняя желудя в убийстве Ярохвоста. Значит, он солгал и потом, когда заявил, что убил желудя в отместку за гибель глашатая». «Погоди, погоди», — перебил Крутобок, оборачиваясь к Горелому. «Послушай, но почему на совете ты ни слова не сказал об обвале? Из твоего рассказа можно было бы сделать вывод, что желудя убил Ярохвост». «Разве?» — Горелый захлопал глазами, пытаясь сосредоточиться. «Я не имел это в виду, честно. Я рассказал вам всю правду, клянусь!» «Так вот, почему синяя звезда не стала даже слушать нас!» — с воодушевлением воскликнул Огнегриф. «Она не могла поверить, что Ярохвост виновен в убийстве другого глашатая. Но Ярохвост не убивал его. Теперь синей звезде придется прислушаться к нам». У Огнегрива голова шла кругом от только что услышанного. Сотни вопросов готовы были сорваться с языка, и ему потребовалось немало сил, чтобы сдержаться. Его удержал запах страха и прежнее затравленное выражение, появившееся в глазах Горелого, когда воспоминания перенесли его в дни прежней несчастливой жизни в грозовом племени. «Тебе больше нечего рассказать нам?» – мягко спросил он. Горелый отрицательно покачал головой. «Все, что ты сказал, очень важно для нашего племени», – серьезно проговорил Огнегриф. «Надеюсь, теперь нам удастся убедить синюю звезду, насколько опасен коготь. Если она еще захочет выслушать нас», – остудил его пыл Крутобок. «Напрасно ты тогда поторопился рассказать ей о случившемся», — укоризненно заметил он. «Теперь вся история выглядит совершенно иначе. Боюсь, синяя звезда совсем запутается». «Ну да ладно. По крайней мере, теперь мы знаем всю правду». Черный котик заметно повеселел. Но Огнегриф ясно видел, что он не хочет больше говорить о прошлом. Поэтому он просто подсел поближе к Горелому, заурчал, и вскоре все трое принялись вылизывать друг друга. Затем Огнегриф решительно поднялся на лапы. «Нам пора идти», — сказал он. Горелый в последний раз провел языком по уху Огнегрифа. «Береги себя», — шепнул он, — «и не спускай глаз с когтя». «Не беспокойся», — пообещал Огнегриф. «Твой рассказ поможет нам справиться с ним». Сопровождаемый Крутобоком, он протиснулся в лаз под дверью и выкатился на снег. «Ну и холодище!» – проворчал Крутобок, когда друзья перелезли через ограду фермы. «Надо было захватить у них из амбара пару мышек для племени». «Ну, конечно!» – фыркнул Огнегриф. «А как бы ты потом объяснил Когтю, откуда взялись зимой такие раскормленные мыши?» Луна была уже совсем низко, а значит, приближался рассвет. После теплого амбара зимний холод показался Огнегриву еще суровее. Ноги его ныли от усталости, мороз подбирался под рыжую шерстку, но до отдыха было еще далеко. Сначала нужно пройти через земли племени ветра. Устало переставляя лапы, Огнегрив не переставал думать о словах Горелого. Он не сомневался в правдивости его рассказа, но понимал, что будет очень непросто убедить в этом все племя. Он прекрасно помнил, как синяя звезда отказалась верить его рассказу, услышанному от Горелого. Но ведь тогда и сам Огнегрив полагал, будто бы желудя убил Ярохвост. Понятно, что синяя звезда отказалась верить в такое. Теперь, когда выяснилось, что желудь погиб под обвалом... Но для того, чтобы открыто обвинить Когтя, ему потребуются доказательства. Кто может подтвердить рассказ Горелого? И тут его осенило. «Коты из речного племени!» – громко воскликнул Огнегриф, останавливаясь возле скалистой гряды, пересекающей поросший вереском склон. Снег здесь был не так глубок, как в других местах. «Ты-то о чем?» – проворчал Крутобок, ковыляя к нему, чтобы перевести дух. «При чем тут речные коты?» «Они должны знать, как погиб желудь!» – ответил Огнегриф. «Они должны были видеть его тело. В таком случае они могут сказать, от чего он умер. От камнепада или от вражеского удара?» «Ну да, следы на теле могут многое рассказать», — согласился Крутобок. «Кроме того, в речном племени должны знать, что имел в виду желудь, когда говорил, что ни один воин из грозового племени не смеет нападать на камня», — продолжал Огнегриф. «Надо переговорить с кем-то из воинов речного племени, принимавших участие в той битве. Может, даже с самим камнем?» «Но не можем же мы прийти в речное племя и начать расспрашивать», — возразил Крутобок. «Ты вспомни, какое сейчас время. Да еще это недавняя битва. Я знаю одного воина из речного племени, который ни в чем тебе не откажет», — усмехнулся Огнегриф. «Это ты о Серебрянке?» — оживился Крутобок. «Как это я сразу не догадался? Конечно, я спрошу у нее. А теперь, может, пойдем в лагерь? Или ты хочешь, чтобы я совсем отморозил лапы?» Друзья вновь тронулись с места, с трудом переставляя отяжелевшие лапы. Они были уже совсем рядом с четырьмя деревьями, когда заметили трех незнакомых котов, карабкавшихся вверх по склону. Судя по запаху, это были воины племени ветра. Не хватало только пускаться в объяснение с соседским патрулем. Огнегриф быстро огляделся в поисках укрытия. Но как назло, вокруг простиралась пустынная равнина. Ни кочки, ни куста, ни камешка. В следующую секунду стало ясно, что патрульные уже заметили непрошенных гостей и решительно поворачивают в их сторону. Огнегриф сразу узнал неровную поступь Колченогова, глашатая племени ветра. Рядом с ним бежал полосатый Карнаух и его ученик Ветерок. «Здорово, Огнегриф!» Озадаченно протянул Колченогий, дохромав до воинов грозового племени. «Что-то вы далековато забрели от дома, верно?» «Да, да», – пробормотал Огнегриф, почтительно склоняя голову перед стариком. «Мы учуяли запах сумеречного племени, пошли по нему, и он привел нас прямо сюда». «Сумрачное племя на нашей земле?» – ощетинился Колченогий. «Мне кажется, запах довольно старый», – поспешил вмешаться Крутобок. «Ни о чем беспокоиться. Простите, что нам пришлось зайти на вашу территорию». «Мы вам всегда рады», – отозвался Карнаух. «В последней битве мы пропали бы без помощи грозового племени. Теперь враги 100 раз подумают, прежде чем нападать на нас». «Кому хочется иметь дело с грозовым племенем, верно?» Огнегриф смущенно посмотрел на Карнауха. В прошлом они с Крутобоком не раз приходили на помощь племени ветра. Поэтому ему было вдвойне неприятно, что соседи обнаружили их тайком рыскающими по чужим землям. «Пожалуй, теперь нам лучше отправиться домой», – промямлил он. «Похоже, мы ошиблись». «Да подарит вам звездное племя легкую дорогу», – ласково напутствовал их колченогий. Молодые коты пожелали соседям доброй охоты и побежали в свой лагерь. «Вот не повезло», – с досадой рявкнул Огнегриф, когда они с Крутобоком очутились возле четырех деревьев. «А в чем дело-то?» – не понял Крутобок. «Мы с племенем Ветра теперь друзья. Они не рассердились, увидев нас на своей земле». «Пошевели мозгами», – огрызнулся Крутобок. «Ты представляешь, что будет, если на следующем совете Колченогий расскажет Синей Звезде о нашей сегодняшней встрече? То-то она удивится». Крутобок остановился как вкопанный. «Мышиный помет!» – выругался он. «Об этом-то я и не подумал! Синей Звезде явно не понравится. А если она еще и разозлится на наше самовольное расследование?» Огнегриф зябко поежился. «Будем надеяться, до следующего совета все так или иначе прояснится. А теперь побежали скорее. Надо еще постараться поймать что-нибудь». Они тронулись в путь, поспешно ускоряя шаг, пока не перешли на стремительный бег. Обогнув поляну, друзья влетели на свою территорию и остановились, чтобы перевести дух, а заодно принюхаться, нет ли поблизости хоть какой-нибудь дичи. Крутобок деловито сунул нос в корни ближайшего дерева и разочарованно поднял голову. «Ничего», – проворчал он, – «ни хвостика, ни усика». «Не будем терять время», – решил Огнегриф, увидел, как стремительно светлеет небо между верхушками деревьев. С каждой секунды росла опасность того, что их отсутствие будет замечено. Когда они добрались до оврага, небо совсем прояснилось. Лапы подкашивались от усталости, мышцы окоченели от мороза. Но Огнегриф продолжал упрямо скакать по камням к входу в папоротниковый туннель. «Наконец-то дома!» Огнегриф радостно нырнул в черную пасть туннеля, вылетел на поляну и замер так, что бежавший следом Крутобок со всего размаха врезался ему в спину. «Да подвинься ты, безмозглый комок шерсти!» — сердито проворчал друг, но Огнегриф не ответил. Посреди поляны, на расстоянии нескольких кошачьих хвостов от них, восседал коготь. Его широкая морда тонула в могучих плечах. Желтые глаза горели мрачной радостью. «Надеюсь, вы торопитесь рассказать мне, где вы шлялись?» – прорычал он. «С каких это пор дорога с совета стала занимать так много времени?» Глава третья. «Я жду!» – рявкнул коготь. «Мы хотели поохотиться», – ответил Огнегриф, поднимая голову, чтобы посмотреть в глаза глашатую. «Племени нужна свежая еда. Только мы ничего не нашли», – поддакнул Крутобок, выступая из-за спины Огнегрива. «Неужели? Видно, вся добыча попряталась в норке. Какая жалость!» – прошипел коготь, медленно подходя к друзьям. Приблизившись, он тщательно обнюхал сначала Огнегриева, потом Крутобока. «Но почему тогда вы оба насквозь пропахли мышатиной?» Огнегриев удрученно переглянулся с Крутобоком. Они уже успели позабыть о мышиной охоте в амбаре. Зато их шерстка все еще хранила запах сытного ужина. Крутобок испуганно вытаращил глаза и отвернулся. «Я должен немедленно доложить об этом Синей Звезде!» — бушевал глашатай. «Идите за мной!» Друзьям ничего не оставалось, как повиноваться. Коготь провел их через поляну к высокой скале, у подножия которой жила предводительница. Сквозь полог лишайников Огнегриф разглядел свернувшуюся клубочком Синюю Звезду. Видимо, она еще спала. Но когда коготь бесцеремонно ввалился внутрь, предводительница резко подняла голову и села. «В чем дело, коготь?» – в недоумении спросила она. «Эти двое храбрецов ходили охотиться», – с нескрываемым презрением процедил глашатай. «Судя по запаху, сами наелись до отвала, а вот в племени принесли ни кусочка». «Это правда?» – строго посмотрела на провинившихся синяя звезда. «Ну, мы же ходили сами по себе», – промямлил клубок. «Мы не были на патруле». «Это он верно говорит», – одобрил про себя Огнегриф. Строго говоря, вернувшись без добычи, они не нарушили воинского устава. Однако в любом случае их поступок выглядел очень некрасиво. «Мы съели первую добычу, чтобы подкрепиться и продолжать охоту», – пояснил он. «Но потом удача отвернулась от нас, и мы ничего не смогли поймать». Коготь пренебрежительно фыркнул, давая понять, что не верит ни единому его слову. «В любом случае, вы обязаны были прежде всего подумать о племени», – сурово сказала синяя звезда. «Сейчас, когда в лесу так мало дичи, долг велит котам делить свою добычу с племенем. Вы оба разочаровали меня». Огнегриф престыженно понурил голову. Когда-то давно, когда он был маленьким домашним котенком, синяя звезда привела его в племя, и с тех пор он изо всех сил старался оправдать ее доверие. Если бы они беседовали с глазу на глаз, он, вероятно, рассказал бы предводительнице всю правду. Но в присутствии когтя это было невозможно. Кроме того, он и сам еще не был готов передать синей звезде свой последний разговор с Карелым. Сначала нужно переговорить с котами из речного племени и точно выяснить, как погиб желудь. «Прости нас, синяя звезда», – пробормотал он. «Прощением голодные животы не наполнишь», – холодно отрезала предводительница. «Вы оба будете наказаны за свою жадность. Вы должны запомнить, что превыше всего для воинов должны стоять интересы племени, а не прихоти собственного желудка. До следующего рассвета вы оба будете охотиться только для племени, а не для себя. И только после того, как все поедят, вы сможете взять себе то, что останется». Взгляд предводительницы потеплел. «Я вижу, вы едва стоите на ногах от усталости», – заметила она. «Идите, поспите. Надеюсь, уже к полудню вы начнете охоту». «Да, синяя звезда», – Огнегриф наклонил голову и вышел из пещеры. Крутобок плелся следом за ним. Шерсть его стояла дыбом от страха и унижения. «Я уж испугался, что она вырвет нам с тобой хвосты», – пожаловался он, когда друзья приблизились к пещере воинов. «В таком случае можешь считать, что вам повезло», – угрожающе раздалось за его спиной. Огнегриф обернулся и увидел приближающегося когтя. «Будь я предводителем племени, я бы с вас шкуру спустил!» Огнегриф почувствовал, как от злости искры пробежали по его шерсти. Губы невольно поползли вверх, грозное рычание закипело в горле. И только предостерегающее шипение Крутобока заставило его проглотить угрозы, готовое сорваться с языка. Он опустил шерсть и отвернулся от глашатая. «Вот так-то лучше, котеночек!» усмехнулся коготь. «Отправляйся в свое гнездышко. Возможно, синяя звезда пока еще доверяет тебе, но я-то насквозь тебя вижу. Знай, что я не забыл о битве в лагере племени ветра». С этими словами коготь важно прошествовал мимо молодых воинов и первым вошел в пещеру. Крутобок судорожно перевел дух. «Огнегриф!» угрюмо прошипел он. «Ты или первый храбрец в племени, или последний идиот! Заклинаю тебя звездным племенем, прекрати задирать когти!» «Я ничем не заслужил его ненависть!» — огрызнулся Огнегриф, протискиваясь в пещеру. Коготь уже уселся неподалеку от центра. Не обращая внимания на Огнегрифа, он ворочался на своем месте, стараясь улечься поудобнее. Огнегриф молча прошел возле спящих песчаной бури и дыма. Стоило Огнегриву приблизиться, как песчаная буря встрепенулась и села. «Как только мы вернулись с совета, коготь сразу бросился искать тебя», — еле слышно прошептала она. «Я передала ему твои слова». Но, похоже, он нисколечки не поверил. «Как тебя угораздило наступить ему на хвост?» Ее сочувственный взгляд согрел сердце Огнегрива. Но он так устал, что челюсть его просто выворачивала от судорожной зевоты. «Ты извини», – пробормотал он. «Мне надо хоть немного поспать. Я потом тебе все расскажу». Он почти не сомневался, что песчаная буря разозлится. Но она снова удивила его. Дождавшись, пока Огнегриф устало вытянется на мягком мху, стилавшем пол, кошечка встала, подошла к нему и легла рядом, тесно прижавшись к его рыжему боку. Лежавший рядом с ней дым приоткрыл один глаз и злобно уставился на Огнегрива. Потом фыркнул и демонстративно повернулся на другой бок. Но Огнегрив слишком устал, чтобы обращать внимание на ревность дыма. Он уже засыпал. Глаза его сами собой закрылись, и последнее, что он запомнил, прежде чем провалиться в сон, было теплое прикосновение пушистой шерсти песчаной бури. Огнегрив шел по лесной тропе. Его переполнял охотничий азарт. Он широко раздевал рот, чтобы лучше уловить запах добычи. Краешком сознания он понимал, что это ему только снится. Однако живот его призывно урчал в предвкушении свежей добычи. Папоротники смыкались над головой. Полная луна сияла на чистом небе. Ее яркий жемчужный свет струился сквозь листья. Каждый лист папоротника, каждая травинка сверкали серебром, а бледные заросли первоцвета, густо растущего вдоль тропинки, казалось, светились изнутри. Всюду чувствовалось влажное дыхание юных листьев. Промерзший, засыпанный снегом лагерь остался в далеком-далеком прошлом. Когда тропинка начала взбираться в гору, перед Огнегривом внезапно выросла фигура какой-то кошки. Он остановился и с замиранием сердца узнал в ней пестролистую. Крапчатая кошка подошла ближе и прижалась своим розовым носом к его носу. Огнегриф потерся подбородком о ее щеку и радостно заурчал. В те времена, когда он только появился в племени, пестролистая была целительницей. Потом ее хладнокровно убил один из воинов сумрачного племени. Огнегриф долго не мог смириться с утратой и очень тосковал по старой кошке. Но ее дух часто посещал его в снах. Пестролистая отступила на шаг назад. «Пойдем, Огнегриф», — сказала она. «Я хочу показать тебе кое-что». Она повернулась и медленно пошла вперед, время от времени оглядываясь, чтобы убедиться, что Огнегриф идет следом. Он послушно тусил за целительницей, не сводя любящего взгляда с ее крапчатой шерстки, облитой лунным сиянием. Когда они поднялись на вершину холма, пестролистая нырнула в папоротниковый туннель и вывела Огнегрива на высокий, заросший травой хребет. «Смотри», — сказала она, указывая мордой куда-то вдаль. Огнегрив зажмурился. Вместо знакомых очертаний деревьев и полей, перед ним, насколько хватало глаз, разливалась вода. Откуда она здесь взялась? Он не мог даже разглядеть территории собственного племени. Все скрылось под серебристой водной гладью. Сладкий запах пестролиста защекотал его ноздри. В ушах раздался тихий знакомый голос. «Запомни, Огнегриф», — шептала кошка, — «вода поглотит огонь». Огнегриф испуганно открыл глаза. Холодный ветерок, поднимавший легкую рябь на поверхности воды, уже пробрался под его шерстку. Пестролиста исчезла. Пока Огнегриф растерянно поворачивался во все стороны, ища целительницу, свет начал меркнуть. Вместе со светом стало исчезать тепло и ощущение пушистой травы под ногами. В следующую секунду он провалился в холод и мрак. «Огнегриф! Огнегриф!» Какой-то кот бесцеремонно теребил его. Огнегриф попытался отстраниться, но чей-то настойчивый голос снова и снова окликал его по имени. Наконец он узнал голос Крутобока. Огнегриф с трудом открыл глаза и увидел склонившегося над ним серого здоровяка. «Огнегриф!» – кричал Крутобок. «Вставай! Уже почти полдень!» С трудом поднявшись на лапы, Огнегриф выбрался из гнезда и уселся на поляну. Сквозь сплетенные ветви в пещеру лился холодный и бледный зимний свет. В центре по-прежнему крепко спали Синеглазка, частокол, а вот песчаной бури дыма уже не было. «Ты что-то бормотал во сне», — сообщил Крутобок. «Часом не заболел?» «Что?» — сонно переспросил Огнегриф. На душе у него было тоскливо. Это был всего лишь сон. Пестролистая умерла, и больше он никогда не сможет поговорить с ней, разве только во сне. «Уже почти полдень!» — настойчиво повторил Крутобок. «Нам пора отправляться на охоту!» «Знаю!» — пробормотал Огнегриф, борясь с остатками сна. «Ну так пошевеливайся!» Друг еще разок пихнул его в бок и выскочил из пещеры. «Встречаемся у тоннеля!» Огнегриф лизнул лапу и хорошенько потер ею мордочку. Голова его прояснилась, и он отчетливо вспомнил слова пестролистой. «Вода поглотит огонь!» Что целительница хотела этим сказать? Перед смертью она прошептала, что огонь спасет племя. Что все это значит? Вылезая из пещеры, Огнегриф почувствовал, что весь дрожит, но не от холода, а от предчувствия приближающейся беды. Несчастье было совсем рядом. Оно надвигалось, как тяжелая грозовая туча. Если подступающая вода поглотит пламя, то что же тогда спасет племя? Неужели пророчество пестролисты означает скорую гибель грозового племени? Глава 4. Огнегриф поднимался по склону оврага. Снег скрипел под его быстрыми лапами. Солнце ярко сияло на бледнем зимнем небе. И хотя его лучи почти не согревали замерзших котов, на душе у Огнегрива было радостно. В солнечные дни хочется верить в то, что сезон юных листьев уже не за горами. Тусивший позади Крутобок словно прочитал его мысли. «Надеюсь, нам повезет и солнышко выманит дичь из норок. Если только она не попрячется обратно от твоего топота», — поддела его песчаная буря. «Крутобок совсем не топает», — горячо вступился за своего наставника маленький папоротник, а Крутобок лишь добродушно заворчал. Огнегриф чувствовал необыкновенный прилив сил. Несмотря на то, что сегодняшняя охота была назначена им в наказание, никто не потребовал, чтобы провинившиеся охотились в одиночку, так что теперь он наслаждался дружеской компанией. Он невольно поежился, вспомнив ледяной взгляд синей звезды, которым она наградила их с Крутобоком, на целый день запретив охотиться для себя. Ничего, он заслужит ее прощения, когда принесет в лагерь как можно больше добычи. Племя остро нуждается в пище. Сегодня утром, когда они с Крутобоком выбрались из пещеры, запаса еды почти не было, и большая часть воинов отправилась в лес за добычей. По дороге они встретили Когтя, возвращающегося в лагерь с утреннего обхода. В зубах глашатая была зажата белка. Ее длинный хвост безжизненно волочился по снегу. Коготь злобно посмотрел на Огнегрива, но промолчал. Видимо, ему просто не хотелось класть белку на землю. Когда друзья поднялись на вершину холма, песчаная буря быстро пробежала вперед, а Крутобок остановился и стал объяснять папоротнику, как искать мышей в корнях деревьев. Наблюдая за ними, Огнегриф который раз с горечью вспомнил о своей бывшей ученице. Если бы не ужасное происшествие на гремящей тропе, Пепелюшка сейчас тоже была бы с ними. Но из-за изуродованной лапки бедняжка теперь никогда не станет воином и навсегда останется рядом со Щербатой, новой целительницей племени. Отогнав грустные мысли, Огнегриф бросился на поиски добычи. Он разинул рот, чтобы не пропустить ни одного запаха, а вскоре легкий ветерок, пробежавший по заснеженному склону, принес с собой знакомый аромат. Кролик. Задрав голову, Огнегриф сразу заметил бурого зверька, суетящегося в зарослях папоротника, где из-под снега торчало несколько зеленых травинок. Огнегриф весь подобрался, припал к земле и медленно, шаг за шагом, начал приближаться. В последний момент кролик учуял врага и шарахнулся в сторону, но было уже поздно. Огнегриф прыгнул, и несчастный зверек даже пискнуть не успел. Огнегриф торжественно направился в лагерь, гордо волоча свой трофей. Выйдя на поляну, он с облегчением увидел, что куча добычи вновь стала большой. Видимо, утренние патрули тоже поохотились на славу. «Удачная охота, Огнегриф!» – одобрительно сказала синяя звезда, встречая охотников и глядя на кролика. «Давай-ка сразу отнеси его целительнице!» Обрадованный ее похвалой, Огнегриф поволок кролика обратно через поляну. Туннель в побуревших ломких папоротниках вел в уединенный уголок лагеря, где в расщелине скалы жила целительница племени. Едва Огнегриф выскочил из папоротников, как сразу увидел Щербатую. Целительница лежала у входа в свою пещеру, подложив лапы под грудь. Перед ней, не сводя голубых глаз с широкой морды старой кошки, восседала Пепелюшка. Ее пепельная серая шерстка стояла дыбом от волнения. «А теперь, Пепелюшка, — скрипела старуха, — я задам тебе такую задачку. У нашей кривули от холода потрескались подушечки на лапках. Чем мы сможем ей помочь?» «Если началось заражение, то ей необходимо дать листья ноготков», — уверенно затараторила Пепелюшка. «Чтобы быстрее заживало, надо смазать подушечки мазью из тысячелистника. А если сильная боль, то тут помогут только маковые зерна». «Молодец!» – замурлыкала Щербатая. Пепелюшка вытянулась в струнку, глаза ее сияли от гордости. Огнегриф вполне разделял ее чувства. Он прекрасно знал, что старуха скупа на похвалу. «Ты все сказала правильно», – продолжала Щербатая. «Дадим ей листьев и мазь, а вот с маковыми зернами не будем торопиться. Раны пока чистые и не слишком глубокие». Пепелюшка вскочила и бросилась было в пещеру, но тут увидела Огнегрива, стоявшего у выхода из тоннеля. Радостно мяукнув, кошка устремилась к нему, сильно припадая на изуродованную лапку. Воспоминания острым когтем полоснули по сердцу Огнегрива. До страшного происшествия на гремящей тропе малышка была настоящим сгустком энергии. Теперь ей никогда уже не носиться по лесу, никогда не вступить в ряды воинов грозового племени. К счастью, даже чудищу с гремящей тропы оказалось не под силу искалечить ее веселый, неунывающий нрав. Вот и сейчас Пепелюшка вся просияла, увидев кролика, свисающего из пасти Огнегрива. «Свежатина!» – завопила Пепелюшка. «Это нам! Вот здорово!» «И как нельзя кстати!» – заворчала Щербатая, поднимаясь со своего места. «Мы всегда рады вкусненьким кроликам!» «Ты не представляешь, Огнегриф, с утра тут у нас перебывала чуть ли не половина племени, и у всех свои болячки, просто присесть некогда!» Огнегриф подошел к скале и положил кролика на землю возле целительницы. Щербатая тут же потрогала его лапой. «Пожалуй, у него даже мясца немного осталось на костях», нехотя признала она. «Вот что, Пепелюшка, бери ноготки и тысячелистник и отправляйся к кривуле. И поторопись, а то я все съем. Если не будешь копаться, то, может, и тебе что-нибудь перепадет». Пепелюшка весело замурлыкала, потерлась кончиком хвоста о спину Щербатой и скрылась в пещере. «Как она тут?» – негромко спросила Огнегриф. «Привыкла, обжилась?» «Все у нее хорошо», – отрезала старуха. «Нечего не беспокоиться, ясно?» Огнегриф и сам хотел было успокоиться, но не мог. Пепелюшка была его ученицей, и он не мог избавиться от чувства вины за происшедшее с ней несчастье. Как наставник, он обязан был сделать все, чтобы малышка не удрала без спроса на гремящую тропу. Он снова вспомнил подробности того страшного происшествия. В тот день коготь назначил синей звезде встречу возле гремящей тропы, но предводительница тяжело заболела и не могла прийти. В лагере почти не осталось воинов. Огнегриева целительница послала к двуногим раздобыть немного целебной мяты для заболевшей синей звезды. Набрав мяты, Огнегриев пообещал на обратном пути сбегать и предупредить когтя. Но строго-настрого наказал вездесущей Пепелюшке не высовывать носа из лагеря. Но она не послушалась и сама побежала к когтю. Несчастный случай произошел из-за того, что коготь оставил свою метку слишком близко к краю гремящей тропы. Огнегриф подозревал, что он сделал это не случайно. Возможно, глашатай хотел заманить в ловушку саму синюю звезду. Распрощавшись с целительницей, Огнегриф вновь отправился на охоту. Тревожные мысли не отпускали его. Если подозрения верны, значит, появится еще одна веская причина как можно скорее предать огласке преступление когтя. Он обязан сделать это ради убитого Ярохвоста, ради выжатого из лагеря Горелого, ради искалеченной Пепелюшки. Но самое главное, он должен сделать это ради спасения племени, ради всех котов, которым угрожает безудержное властолюбие когтя. На следующий день после удачной охоты Огнегриф решил не откладывать до лучших времен визит в речное племя. Ему не терпелось получить доказательства того, что желудь погиб под обвалом. Съежившись на краю леса, он не сводил глаз с замерзшей реки. Стояла тишина. Лишь ветер изредка шелестел в зарослях сухого камыша, торчащего из толщи льда. Сидевший рядом с другом, Крутобок настороженно принюхался. «Чую котов речного племени», – прошептал он. «Запах старый. Думаю, можно спокойно перебраться на другой берег». Огнегриф знал, что встреча с соплеменниками для него сейчас во много раз опаснее любого вражеского патруля. Коготь и так открыто подозревает его в измене. Если глашатай пронюхает, что Огнегриф рыскал по территории речного племени, он просто порвет его на части. «Хорошо», – шепнул он. «Пошли!» Крутопок уверенно ступил на лед, тяжело припадая на лапы, чтобы не скользить. Огнегриф сначала поразился ловкости друга, но вовремя вспомнил, что Крутобок почти каждую ночь тайно перебирается через реку, чтобы встретиться с Серебрянкой. Он осторожно двинулся вслед за другом, со страхом ожидая, что лед вот-вот проломится под его лапами, и он с головой обрушится в темную воду. За нагретыми камнями река служила естественной границей между речным и грозовым племенами. У Огнегрифа шерсть поднялась дыбом от волнения и страха. На каждом шагу он испуганно оборачивался, чтобы убедиться, что за ним не подглядывают с собственного берега. Добравшись до противоположного берега, коты бросились в заросли рыжего тростника и тщательно принюхались. Огнегриф видел, что его друг не на шутку напуган. Каждый мускул его тела дрожал от напряжения. Желтые глаза лихорадочно всматривались в просветы между бурыми стеблями. «Мы с тобой оба спятили!» – прошипел Крутобок. «Ты сам взял с меня обещание, что я буду встречаться с Серебрянкой только у черных деревьев. И что же теперь? Сидим тут вдвоем под самым носом у речного племени». «Я все понимаю», – отозвался Огнегриф. «Но у нас нет другого выхода. Нам необходимо переговорить с кем-нибудь из речного племени. А лучше Серебрянки мы все равно никого не найдем». Он и сам был напуган ничуть не меньше Крутобока. Со всех сторон их окружали запахи речного племени. Запахи были старые, но Огнегриф невольно вновь почувствовал себя домашним котенком, заблудившимся в страшном и незнакомом лесу. Прячась в зарослях, коты начали потихоньку карабкаться вверх по склону. Огнегриф полз бесшумно, как на охоте, почти не отрывая живота от снега, и старался не думать о том, как ярко выделяется на белом снегу его огненно-рыжая шерстка. Запахи речного племени стали сильнее. Значит, лагерь должен быть где-то совсем близко. «Долго еще?» – тихо спросил он Крутобока. «Нет. Видишь впереди островок?» Они приблизились к излучине реки. В этом месте она огибала территорию грозового племени и разливалась вширь. Впереди виднелся небольшой островок, укрытый бурыми зарослями камыша. С его берега низко склонялись плакучие ивы, кончики их раскидистых ветвей до весны вмерзли в лед. «Остров?» – изумленно переспросил Огнегриф. «А как же они живут, когда лед тает? Неужели каждый раз плавают на берег?» «Серебрянка говорила, что там очень мелко», – пояснил Крутобок. «Но сам я никогда не был в лагере». Через несколько шагов берег начал плавно подниматься вверх от тростниковых зарослей. На вершине склона темнели густые заросли утесника и боярышника. То там, то тут из-под снега выглядывали яркие кустики вечно зеленого астролиста. Но между спасительными кустами и тростниковыми зарослями лежала голая заснеженная земля. С первого взгляда было ясно, что на этом участке скрыться будет невозможно. Крутобок полз вперед, почти слившись с землей. Внезапно он замер, понюхал воздух и настороженно огляделся. Затем резко выскочил из тростника и понесся вверх по склону. Огнегриф бросился следом, утопая лапами в глубоком снегу. Достигнув кустов, они зарылись поглубже и замерли, переводя дыхание. Огнегриф весь дрожал, ожидая в любую секунду услышать над головой вой потревоженного патруля. Но в лагере все было тихо. Тогда он плюхнулся на кучу сухих листьев и шумно вздохнул. «Отсюда хорошо виден вход в лагерь», — сказал Крутобок. «Я тут частенько сидел, поджидая серебрянку». Оставалось лишь надеяться, что серебристая кошечка не заставит себя долго ждать. Каждая лишняя минута, проведенная в этих кустах, увеличивала угрозу разоблачения. Огнегриф занял удобную наблюдательную позицию, с которой просматривался лагерь, и были хорошо видны фигуры снующих туда-сюда котов. До боли в глазах, всматриваясь в просветы между ветвями кустарника, он так увлекся наблюдением, что даже не заметил, как сзади к ним приблизилась незнакомая кошка. Он опомнился лишь тогда, когда опасность была уже в одном хвосте от их убежища. Кошка шла, не отрывая взгляда от мерзлой земли. В зубах у нее была зажата белка. Огнегриф застыл, готовый в любую секунду вылететь из куста. Но кошка равнодушно прошла мимо. Он проводил ее долгим взглядом. Наверное, все дело было в запахе убитой белки. Поглощенная ароматом добычи, кошечка просто не уловила присутствия нарушителей из грозового племени. В следующую секунду Огнегриф увидел, как из лагеря вышли четверо котов во главе с оцелоткой. Глашатая речного племени лютой ненавистью ненавидела котов грозового племени. Всему виной был ужасный случай, когда патруль речного племени атаковал Огнегрифа и Крутобока, возвращающихся в свой лагерь через речные угодья. Друзья тогда только что привели домой племя ветра, очень устали и решили немного сократить свой путь. В бессмысленном сражении погиб один из воинов речного племени, и оцелотка не могла забыть обиду. Огнегриф прекрасно понимал, что если неистовая кошка сейчас обнаружит их, то вряд ли станет выслушивать объяснения. К счастью, не доходя до куста, патруль повернул в противоположную сторону и двинулся через реку в сторону нагретых камней. «Решили проверить границу», — догадался Огнегриф. Наконец появилась знакомая серебристо-серая фигурка. «Серебрянка!» — блаженно заурчал Крутобок. Огнегриф не сводил глаз с кошечки, легко скользящей по льду к берегу. Только теперь он вдруг понял, какая она красавица. Достаточно было одного взгляда на ее точеную головку и густую блестящую шерстку, чтобы понять, отчего Крутобок потерял голову. Крутобок уже вскочил на лапы и вытянул шею, чтобы окликнуть ее. Но тут из лагеря выскочили двое незнакомых котов и бросились к серебрянке. Первым бежал длинноногий сильный кот, в котором Огнегриф сразу узнал черного когтя, знакомого ему по советам. Следом ковылял котик поменьше, наверное, ученик. «Охотничий патруль», — шепнул Крутобок. Трое котов начали карабкаться по склону. Огнегриф даже зашипел от нетерпения и испуга. Он надеялся побеседовать с серебрянкой наедине. И как же теперь отозвать ее в сторонку? А что, если черный коготь почует чужаков? У него-то пока пасть не занята добычей. Тем временем черный коготь с учеником вырвались вперед, а серебрянка бежала за ними на расстоянии одного-двух кошачьих хвостов. К Когда патруль поравнялся с кустами, серебрянка замерла и насторожила ушки, как будто почуяла знакомый, но совершенно неожиданный запах. Куртобок коротко и резко зашипел, и кошечка тут же обратила уши в сторону куста. «Серебрянка!» – тихо мяукнул Куртобок. Кошкины уши дрогнули, и Огнегриф перевел дух. Она услышала. «Эй, черный коготь!» – крикнула Серебрянка в спину бегущему впереди воину. «Я учуяла мышку в кустах. Не ждите меня, я сейчас ей займусь!» До Огнегрива донеслось одобрительное мяуканье черного когтя. А через несколько мгновений Серебрянка уже юркнула в кусты. Не прошло и секунды, как она очутилась возле Куртобока. И влюбленные с громким урчанием принялись теряться мордами друг от друга. «Но мне казалось, мы договорились встречаться только у четырех деревьев», — пробормотала кошечка, когда с приветствиями было покончено. «Что ты тут делаешь?» «Привел к тебе Огнегрива», — пояснил Куртобок. «Ему нужно кое-что у тебя спросить». Огнегрив не виделся с Серебрянкой с тех самых пор, как отпустил ее во время битвы. Потому как кошечка послушно склонила к нему свою точеную головку, Огнегрив понял, что она не забыла их последней встречи. До этого они виделись всего лишь однажды, когда Огнегрив пытался уговорить Серебрянку порвать отношения с Куртобоком, а она вызывающе, враждебно отказала ему. «Я слушаю», – негромко сказала кошка. «Расскажи мне все, что ты знаешь о битве возле нагретых камней», — попросил Огнегриф. «Я имею в виду битву, в которой погиб Желудь. Ты была там?» «Нет», — удивленно ответила Серебрянка. «А это важно?» «Очень. А ты не могла бы расспросить кого-нибудь, кто видел эту битву своими глазами? Я хочу узнать, я могу сделать кое-что получше», — перебила его Серебрянка. «Я приведу сюда невидимку, и ты сам ее расспросишь». Огнегрив неуверенно переглянулся с Куртобоком. «Не слишком ли много риска?» «Не волнуйся», — заверила Серебрянка, заметив его смущение. «Невидимка все знает обо мне и Куртобоке. Она против наших отношений, но она никогда не предаст меня. Если я попрошу, она тут же придет». Огнегрив немного поколебался и кивнул. «Хорошо. Спасибо тебе». Он еще не закончил благодарить, как Серебрянка уже повернулась и выскользнула из кустов. Огнегриф, не отрываясь, смотрел, как она несется по снегу в свой лагерь. «Но разве она не прекрасна?» – прошептал Куртобок. Огнегриф ничего не ответил и приготовился ждать. С каждой минутой его волнение все усиливалось. Чем дольше они с Куртобоком будут сидеть, тем скорее кто-нибудь из речного племени обнаружит их. «Пожалуй, придется бежать, пока шкура цела». «Куртобок», — начал он, — «если Серебрянка не...» В ту же секунду он снова увидел серебристую кошечку, выбегающую из лагеря в сопровождении еще одной кошки. Они спустились на лед, и вскоре Серебрянка уже протискивалась сквозь ветви куста. Ее подруга казалась стройной голубоглазой королевой с пушистой шерсткой и блестящим отливом. Она показалась Огнегриву странно знакомой, и он решил, что, видимо, встречал ее на одном из советов. Увидев Огнегрива и Куртобока, королева застыла на месте. Ее шерсть начала медленно подниматься, уши угрожающе прижались к затылку. «Невидимка!» – быстро зашептала Серебрянка. «Это коты из грозового племени!» – закончила королева. «Что они тут делают? Это территория речных котов!» «Да послушай меня, невидимка!» — попыталась успокоить ее Серебрянка, подталкивая королеву к притихшим котам. Но невидимка не тронулась с места, и Огнегриф невольно поежился, встретив ее ненавидящий взгляд. Кажется, он свалял дурака, решив, что кто-нибудь из речного племени захочет прийти им на помощь. «Я храню в тайне твои отношения с ним!» — возмущенно начала невидимка, мотнув подбородком в сторону Куртобока. «Но я не буду молчать, если ты намерена вводить сюда все грозовое племя!» «Не говори ерунды!» – осадила ее Серебрянка. «Успокойся, невидимка!» – негромко попросила Огнегриф. «Мы когтем не тронем твою добычу и не собираемся шпионить. Поверь, Мы пришли сюда только для того, чтобы поговорить с кем-нибудь, кто принимал участие в битве у нагретых камней». «Это еще зачем?» – недоверчиво сощурилась невидимка. «Это трудно объяснить», – замялся Огнегрив. «Но поверь мне, наши расспросы никак не повредят речным котам. Клянусь тебе звездным племенем». Юная королева заметно расслабилась и даже позволила серебрянке подтолкнуть себя поближе к непрошенным гостям. Крутобок встал и низко наклонил голову, чтобы не упереться в колючие ветки. «Вы тут побеседуйте, а мы с серебрянкой вас оставим ненадолго». Огнегриф содрогнулся от страха. Неужели друг способен оставить его сейчас одного? Какие могут быть свидания в такой момент? Он хотел закричать, но влюбленные уже выскользнули из кустов. Правда, через мгновение между ветками снова появилась ушастая голова Крутобока. «Эй, Огнегриф!» – тихо прошипел он. «Прежде чем будешь уходить, постарайся испачкаться в чем-нибудь вонючем, чтобы уничтожить запах речного племени». Он смущенно помолчал и выдавил. В лесном помете, скажем. Здорово помогает, честное слово». «Погоди, Крутобок!» – вскочил Огнегриф, но обоих уже и след простыл. «Не бойся», – успокоила его невидимка. «Я тебя не съем. От таких, как ты, у меня живот болит». Огнегриф резко обернулся и увидел совсем рядом ее насмешливые голубые глаза. «Так тебя, значит, зовут Огнегриф?» – продолжала королева. «Я видела тебя на совете. Говорят, раньше ты был домашним котенком. Это правда?» – холодно поинтересовалась она. «Правда», – признался Огнегриф, чувствуя знакомое раздражение. «До каких пор каждый кот будет попрекать его происхождением?» «Но теперь я воин!» Невидимка облизала лапку и поднесла ее к уху, не спуская глаз с Огнегрифа. «Твое дело», – буркнула она наконец. «Ладно, я сражалась в той битве. Что ты хочешь узнать?» Огнегриф помедлил, собираясь с мыслями. Он прекрасно понимал, что другой возможности для расспросов у него не будет. Поэтому боялся в чем-нибудь ошибиться. «Ты долго будешь молчать?» – разозлилась невидимка. «Я котят оставила, притащилась сюда, а ты сидишь, мечтаешь!» «Я быстро», – пообещал Огнегриф. «Расскажи, что ты знаешь о смерти желудя?» «О желуде?» Невидимка опустила глаза на свои лапки. Потом глубоко вздохнула и снова посмотрела на Огнегрифа. «Желудь был моим отцом. Ты не знал об этом?» «Нет», – растерялся Огнегриф. «Прости, пожалуйста. Я никогда не видел его, но слышал, что он был храбрым воином». «Он был самым лучшим и самым храбрым», – поправила его невидимка. «И он погиб случайно. Это был несчастный случай». У Огнегрифа бешено заколотилось сердце. Это было именно то, что он надеялся узнать. «Ты уверена?» – спросил он. «Никто не убивал его?» «Он был ранен в бою, но погиб вовсе не от ран», – резко ответила невидимка. «После битвы мы нашли его тело под грудой каменных обломков. Наш целитель сказал, что мой отец погиб под камнепадом». «Значит, никто не убивал его?» – пробормотал Огнегриф. «Горелый сказал правду». «Что-что?» – нахмурилась серая кошечка. «Нет, ничего», – быстро проговорил Огнегриф. «Так, пустяки. Спасибо тебе, невидимка. Это именно то, что я хотел узнать». «Значит, я тебе больше не нужна?» «Нет, подожди, пожалуйста. Еще один вопрос. Во время той битвы один из наших котов слышал, как желудь заявил, что никто в грозовом племени не смеет причинять вреда камню. Ты не знаешь, что он имел в виду?» На этот раз королева долго молчала, устремив глаза куда-то вдаль. Наконец она резко помотала головой, как будто отряхиваясь. «Камень был мой брат», – тихо сказала она. «Я понял. Желудь был его отцом», – догадался Огнегриф. «Он боялся за сына и хотел защитить его, верно?» «Нет!» – сердито сверкнула глазами невидимка. «Отец никогда не пытался беречь нас. Он хотел, чтобы мы выросли настоящими воинами и прославили свое племя». «Ну почему же тогда?» «Не знаю», – вздохнула невидимка. Видно было, что вопрос поставил ее в тупик. Огнегриф попытался подавить разочарование. В конце концов, теперь он точно знал, как погиб желудь. Однако его не оставляло ощущение, что в последних словах погибшего глашатая таилась загадка какой-то очень важной тайны, имеющей отношение к грозовому племени. «Может, мама знает?» – неожиданно сказала невидимка. Огнегриф резко обернулся и пошевелил ушами. «Мою маму зовут Лужица», – продолжала королева. «Если и она не сможет ничего сказать, значит, никто не знает». «Ты спросишь ее?» «Возможно», – неопределенно ответила невидимка. Но Огнегриф догадался, что ей самой не терпится разузнать смысл странных слов отца. «А может, тебе лучше будет самому с ней потолковать?» Огнегриф изумленно захлопал глазами. Он никак не ожидал такого предложения от заносчивой и недружелюбной невидимки. «А можно?» – робко переспросил он. «Прямо сейчас?» Королева ненадолго задумалась. «Нет», – решила она наконец. «Тебе нельзя тут больше оставаться. Вот-вот вернется патруль оцелодки. Кроме того, с тех пор, как моя мать стала старейшиной, она очень редко покидает лагерь. Будет не так-то просто уговорить ее прийти сюда и потолковать с тобой. Но не волнуйся, я что-нибудь придумаю». Огнегриф нехотя кивнул. Ему ужасно хотелось остаться и поговорить с Лужицей, однако он прекрасно понимал, что невидимка права. «А как я узнаю, что твоя мать готова встретиться со мной?» «Я передам тебе через серебрянку», – пообещала невидимка. «А теперь беги отсюда. Если оцелодка тебя застукает, я ничем не смогу помочь, ясно?» «Да, спасибо тебе, невидимка», – поблагодарил Огнегриф. «Я не забуду твоей доброты. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, знай, что я всегда...» «Я сказала, убирайся отсюда!» – прошипела невидимка. Но когда Огнегриф послушно бросился к выходу из куста, она весело крикнула ему в спину. «И не забудь про лисий помет!» Глава 5. «Никогда бы не подумал, что смогу сделать это!» – ворчал про себя Огнегриф, несясь сквозь папоротники в свой лагерь. В лесу он нашел кучу свежего лисьего помета и долго катался по нему, пока не провонялся насквозь. Теперь уж точно никто не сможет догадаться, что он побывал в лагере речного племени. Все бы ничего, но Огнегриф сильно сомневался в том, захотят ли воины сегодня спать с ним в одной пещере. Хорошо еще, что на обратной дороге он ухитрился поймать белку и возвращался домой не с пустыми лапами. Выскочив из папоротниковых зарослей, Огнегриф сразу увидел синюю звезду, стоявшую на вершине высокой скалы. Видимо, она только что объявила общий сбор племени, поскольку коты уже высыпали из своих пещер и бежали к скале. Положив белку в общую кучу, Огнегриф присоединился к остальным. Тем временем из детской в сопровождении матери выползли чернобуркины котята, и Огнегриф сразу заметил в их стайке ослепительно белую шерстку своего племянника Облачко. Облачко был сыном принцессы, сестры Огнегрифа. Принцесса жила у двуногих и ни на что на свете не променяла бы свое уютное безопасное жилье. Однако, наслушавшись рассказов Огнегрифа о вольной лесной жизни, она решила отдать на воспитание в племя своего первенца. К сожалению, коты племени не спешили признать малыша своим. Несмотря на то, что Чернобурка относилась к Облачку как к родному сыну, Огнегриф прекрасно понимал, что котенку будет нелегко найти свое место в племени. Когда процессия проходила мимо Огнегрифа, он услышал, как белоснежный малыш возмущенно пропищал матери. «Почему я не могу стать учеником? Я почти такой же большой, как этот белоснежкин рыжий рохля!» Огнегриф оживился. Выходит, синяя звезда проводит церемонию посвящения для младших котят Белоснежки. Несколько месяцев назад учениками стали старшие дети Белоснежки – Папоротник и Пепелюшка. Наверное, остальным котятам давно не терпелось получить новые имена. Как хорошо, что он пришел вовремя и не опоздал на церемонию. «А ну-ка тихо!» – шикнула Чернобурка на Облачко, собирая вокруг себя своих деток. «Учениками вы станете только после того, как вам исполнится полгода». «А я хочу сейчас!» Предоставив Чернобурке самой разъяснять приемышу законы племени, Огнегриф протиснулся поближе к песчаной буре. Но стоило ему приблизиться, как кошечка подскочила на месте. «Огнегриф, ты откуда? От тебя воняет, как от дохлой лисы, которая месяц свалялась на солнцепеке». «Прости, пожалуйста», — пробормотал Огнегриф. «Я нечаянно». Он готов был провалиться сквозь землю от стыда. Как любой кот, он терпеть не мог сильных запахов. К тому же ему вдвойне противно было врать песчаной буре. «Бывает. Только держись от меня подальше, пока вонь не выветрится», — сказала песчаная буря и, весело сверкнув глазами, отпрыгнула от Огнегрива. «Изволь как следует вычиститься, прежде чем сунешь нос в пещеру», — рявкнул над духом знакомый голос. Огнегрив обернулся и увидел когтя. «Я не смогу заснуть, если у меня под носом будет так смердеть». Огнегриф пристыженно опустил голову, дождался, пока коготь отойдет подальше, и снова посмотрел на синюю звезду. «Мы собрались здесь, чтобы дать новые имена двум котятам племени», объявила предводительница и посмотрела на Белоснежку. Королева гордо восседала у подножия скалы, обернув лапки хвостом. Справа и слева от матери сидели двое котят. Тот, что покрупнее, был как две капли воды похож на своего братца-папоротника. Как только синяя звезда заговорила, он тут же нетерпеливо вскочил и начал переминаться с лапки на лапку. «Подойдите-ка сюда!» – ласково позвала синяя звезда. Рыжий котенок сорвался с места и подлетел к подножию высокой скалы. Его сестра вела себя более сдержанно. Она была беленькой, как мать, но с рыжим хвостиком и рыжими пятнами на спине. Огнегриф на мгновение зажмурился. Казалось, прошло совсем немного времени с тех пор, как он вот так же получил в ученики свою пепелюшку. Он очень хотел бы стать наставником и для одного из этих котят, но прекрасно понимал, что если бы синяя звезда решила дать ему нового ученика, она непременно сказала бы об этом заранее. «А что, если после случая с пепелюшкой предводительница боится доверять ему котят на воспитание?» От этой мысли у Огнегрива похолодело внутри. «Кисточка!» — тем временем объявила синяя звезда. «Я знаю, что ты готова взять ученика. Твоим учеником будет Царапка!» Из толпы котов вышла гибкая, сильная кисточка. Она остановилась возле рыжего котенка, а тот вытянулся в струнку, приветствуя свою наставницу. «Кисточка», — продолжала синяя звезда, — «ты умная и храбрая воительница. Мы все надеемся, что ты сумеешь передать Царапке свою мудрость и доблесть». Кисточка просияла и приосанилась. Трудно было сказать, кто выглядел более взволнованным, юный ученик или его наставница. Вот они потерлись носами и важно отошли на край поляны. До Огнегрива донеслось громкое мяуканье Царапки. Видимо, он уже начал одолевать наставницу вопросами. Оставшаяся у подножия высокой скалы рыжебелая кошечка задрала голову, выжидательно глядя на синюю звезду. Огнегрив сидел так близко, что видел ее взволнованно шевелящиеся усы. «Буран!» – провозгласила синяя звезда. «Теперь, когда песчаная буря стала воином, ты можешь взять нового ученика. Я прошу тебя стать наставником Веснянки». Большой белый кот, лежавший впереди других воинов, медленно поднялся на лапы и подошел к пестрой кошечке. Она вытянулась ему навстречу, глаза ее сияли. «Буран», — сказала синяя звезда, — «все племя преклоняется пред твоим опытом и мастерством. Я уверена, что ты вырастешь нам еще одну достойную ученицу». «Разумеется», – проурчал белоснежный богатырь. «Здравствуй, Веснянка!» Он наклонился, потерся носом о нос своей ученицы и вместе с ней вернулся на место. Все собрание пришло в движение. Коты сгрудились вокруг новых наставников и учеников, отовсюду слышались приветствия, все повторяли новые имена юных учеников. Подходя поздравить именинников, Огнегриф краем глаза заметил Крутобока, сидящего у входа в папоротниковый туннель. Видимо, он только что вернулся и никем не замеченный присоединился к собранию. Я обо всем договорился. Тихо мяукнул Крутобок, приближаясь к Огнегриву. Если завтра будет солнечно, Серебрянка и Невидимка постараются под каким-нибудь предлогом выманить Лужицу из лагеря. В полдень они будут ждать нас. Где? Мрачно спросил Огнегрив. Ему смертельно не хотелось 2 дня подряд тайком пробираться на территорию речного племени. Слишком опасно каждый день оставлять там свежий запах грозового племени. «Сразу за границей, недалеко от моста Двуногих, есть тихая полянка», — пояснил Крутобок. «Раньше мы там встречались с Серебрянкой. Это еще до того, как...» Огнегриф все понял. Крутобок твердо держал свое слово и назначал свидание своей Серебрянке только у 4 деревьев. Лишь необходимость узнать обстоятельства гибели Ярохвоста могли заставить его пойти на дополнительный риск. «Спасибо», — признательно шепнул Огнегриф. Подходя к куче за лакомым кусочком на ужин, он заметил, что у него от нетерпения дрожат лапы. «Скорее бы наступило завтра!» «Это здесь», — шепнул Крутобок. Они с Огнегривом сидели на берегу реки, в нескольких кроличьих прыжках от границы с речным племенем. Прямо перед ними зиял глубокий овраг, заросший колючим кустарником. Овраг был занесен снегом, а по дну его, между 2 скалами, промыл себе русло узенький ручеек. Теперь ручеек представлял собой груду ледяных сосулек. Но видно было, что с наступлением весны эта заснеженная ложбинка превратится в прелестное уединенное местечко. Коты осторожно пролезли под колючие ветви куста и подгребли под себя побольше палой листвы, чтобы не так холодно было дожидаться. По дороге Огнегриву удалось поймать мышку, и он берег ее в подарок Лужице. Стараясь заглушить собственный голод, он бережно закопал драгоценную добычу в сухие листья и улегся, подвернув под себя лапки. Разумеется, они с Крутобоком подвергали себя огромной опасности. Мало того, что они нарушали воинский устав и лгали собственному племени, так еще и рисковали быть обнаруженными вражескими воинами. Успокаивало лишь то, что все это делалось ради грозового племени. Впрочем, в этом у Огнегрива тоже не было полной уверенности. Слабое зимнее солнышко золотило снег во враге. Время шло, солнце достигло высшей точки и начало медленно опускаться, а друзья все сидели и ждали. И только когда Огнегрив решил, что назначенная встреча не состоится, в воздухе наконец-то запахло речным племенем, а со стороны реки донесся дребезжащий старческий голос. «Это слишком далеко для такой старухи, как я. Куда вы меня завели? Хотите, чтобы я замерзла насмерть?» «Вот еще глупости!» – донесся решительный голосок Серебрянки. «Смотри, какой чудесный денек! Тебе полезны прогулки на воздухе!» Незнакомая кошка лишь возмущенно фыркнула в ответ. Вскоре Огнегрив увидел 3 кошек, спускающихся во враг. Он сразу узнал Серебрянку и Невидимку, а потом разглядел и их спутницу. Это была тощая старуха с клочковатой шерстью и седой мордой, сплошь покрытой боевыми рубцами и шрамами. На полпути вниз старая кошка вдруг остановилась и замерла, настороженно принюхиваясь. «Где-то здесь притаились коты грозового племени!» – прошипела она. Огнегрив заметил, как Серебрянка и Невидимка встревоженно переглянулись. «Да, да, я знаю!» – попыталась успокоить мать Невидимка. «Ничего страшного!» «Как это ничего страшного?» – подозрительно покосилась на нее старуха. «Что они здесь делают? Отвечай!» Огнегрив перепугался. На какой-то миг ему показалось, что Лужица сейчас повернет обратно и закричит, поднимая тревогу. Но, видимо, старческое любопытство оказалось сильнее осторожности. Лужица промолчала и медленно двинулась следом за дочерью, с отвращением вздрагивая каждый раз, когда приходилось погружать лапки в глубокий снег. «Крутобок!» – тихонько окликнула Серебрянка. Крутобок высунул голову из куста. «Мы здесь!» Речные коты осторожно протиснулись в колючий куст. Лужица отшатнулась, увидев Огнегрива и Крутобока. Ее желтые глаза злобно вспыхнули. «Это Огнегрив, а это Крутобок», — представила гостей Серебрянка. «Они двое вражеских котов!» – сурово перебила старуха. «Надеюсь, у них есть серьезная причина для появления здесь». «Конечно», – успокоила мать-невидимка. «Они хорошие коты. Ну, разумеется, насколько это возможно для грозового племени. Прошу тебя, дай им возможность все объяснить». И они с Серебрянкой одновременно посмотрели на Огнегрива. «Нам очень нужно поговорить с тобой, Лужица», – начал Огнегрив, нервно шевеля усами. Он быстро наклонился и подвинул старухе свой подарок. «Вот, это я принес тебе». Лужица опустила глаза на мышку. «Ну что ж, видать, и в грозовом племени еще не забыли о правилах приличия». Довольно проскрипела она и набросилась на мышку, обнажая источенные возрастом зубы. «Жилистая, конечно, но мне пока по зубам», – пробормотала она, уничтожая подарок. Пока старуха насыщалась, Огнегрив попытался подобрать правильные слова, чтобы понятнее объяснить ей свое любопытство. «Я хотел спросить тебя о последних словах, которые сказал перед смертью желудь», – выпалил он. Лужица насторожила уши. «Я слышал о том, что произошло у нагретых камней», – быстро сказал он. «Но перед смертью желудь сказал, что ни один кот из грозового племени не смеет причинить вред камню. Ты не знаешь, почему он так сказал?» Лужица не торопилась с ответом. Она проглотила последний кусочек мышки, потом высунула на удивление яркий розовый язычок, довольно облизнулась и выпрямилась, обернув хвост вокруг лапок. Только после этого она подняла глаза на Огнегрива и долго смотрела на него, словно хотела заглянуть в самое дно его души. «Идите-ка вы домой, девочки», — вдруг сказала она, оборачиваясь к молоденьким кошечкам. «И ты тоже убирайся», — добавила старуха, посмотрев на Крутобока. «Я хочу поговорить с Огнегривом с глазу на глаз. Сдается мне, он один стоит того, чтобы узнать правду». Огнегриву пришлось смириться. Если он будет настаивать на присутствии Крутобока, старуха может вообще отказаться говорить с ним. Он поднял взгляд и прочел в желтых глазищах друга отражение собственного недоумения. Что же это за тайна, если старая королева не хочет поведать ее даже собственному племени? Огнегрив почувствовал, что вновь начинает дрожать, но не холод был тому причиной. Какое-то шестое чувство доказывало ему, что он столкнулся с загадкой, черной и страшной, как вороново крыло. Но если речь идет о тайне речного племени, какое отношение она может иметь к грозовым котам? Судя по растерянным мордочкам Серебрянки и Невидимки, кошки недоумевали не меньше, чем он сам. Тем не менее, они не посмели возражать и молча вылезли из куста. «Мы будем тебя ждать возле моста двуногих», — промяукала Серебрянка. «Вот еще выдумала глупости», — рассердилась Лужица. «Думаешь, если я стара, так я уж и шагу не могу ступить без посторонней помощи? И без вас прекрасно доберусь». Серебрянка кивнула, и обе кошечки, сопровождаемые Крутобоком, бросились вверх по склону. Лужица не шелохнулась до тех пор, пока запах удаляющихся котов не растаял в морозном воздухе. «Слушай», — наконец сказала она, — «невидимка сказала тебе, что они с камнем мои дети?» «Да», — кивнул Огнегрив. Его волнение улеглось, уступив место невольному уважению к старой королеве из враждебного племени. Он уже успел почувствовать, как большая мудрость скрывается за ее резким характером. «Ну так вот», — рявкнула королева, — «моя дочь не знает правды. Я им не мать». Огнегрив изумленно приоткрыл рот, а королева продолжала. «Я с любовью вырастила их обоих, но не я дала им жизнь. Однажды, в разгар лютого сезона голых деревьев, желудь принес мне двоих крошечных котят. Им было всего несколько дней от роду». «Но откуда он взял их?» – не веря своим ушам, спросил Огнегрив. Лужица сощурила глаза. «Сказал, что нашел в лесу. Будто бы их бросила шайка каких-то бродячих котов», – недовольно буркнула она. «Но меня-то не так-то легко одурачить. Я никогда не жаловалась на нюх. Эти котята действительно пахли лесом, но был на них еще один запах. Запах грозового племени».